Глава 50. Леон. Катюш, а где твоя сестричка? Сажусь на корточки перед малышкой. Мы вышли в патио подальше от шумной публики, устроившей хаос после чистосердечного Снежаны. Да. Идиотка еще долго кричала, просила прощения. Отрицала, но факт есть факт. Она вместе со своим идиотом-папашей хотели навязать мне чужого ребенка. «Пополь, я здесь!» За моей спиной раздается бархатистый голосок. Анюта, округлив глазки, делает вид, что ничего не происходит, и жует себе спокойно свое клубничное печенье. «Твоя работа?» — веду головой. «Знаю же, что она подсуетилась». Не удивлюсь, если Катя держала на стреме, пока все это проворачивала. Только покоя мне не дает, как в одиночку маленькие дети это сделали. «О чем ты, папуль?» — хлопает ресничками. Подхватываю дочек на руки, малышки взвизгивают, смеются. А я зарываюсь лицом в детей, вздыхая блаженно и нарадоваться не могу тому, что... Мои драгоценные. Все. Я рядом с любимыми людьми и свободен от всех обязательств. «Девчонки, давайте отсюда уедем!» Целую их в щечки. «Куда хотите?» «Нечего нам здесь делать. Это реалити-шоу пусть остается на суд любителей хлеба и зрелищ. Мне всего по горло хватило». «В кафе мороженое!» — кричат в унисон. «А потом?» «А потом мы поедем к нашей мамочке». Моей третьей куколке. Позлю ее немного, но потом заставлю сдаться. Отныне она должна принять тот факт, что придется прожить ей со мной до конца своих дней. «К мамочке!» — визжат девочки. «Да, мы поедем к мамочке. Нервно отсчитываю минуты до того, как увижу Надю. Прижму красотку к себе, зацелую до распухших губ и уговорю выйти за меня». Вроде бы у меня все для этого готово, кроме... Ладони потеют от нервозности. Пацаном себя вчерашним чувствую. Начинаю по кругу прокручивать наш с ней диалог и, наблюдая за тем, как мои дочки делают заказ, мне в голову приходит мысль. «Мне черничное», — говорит Катя. «А мне клубничное», — просит Аня. А мой взгляд цепляется за лампочки, прибитые к звездному потолку этого детского кафе. «Сорвешь мне звезду с неба, выйду за тебя замуж». Меня осеняет. А почему, собственно, и нет? «Девушка», — обращаюсь к кассирше, — «мне срочно нужна ваша помощь. Заплачу любые деньги».